Глава 32. Я сидел в небольшом запущенном кабачке, неподалеку от старого космодрома, и медленно тянул вторую и последнюю на сегодняшний день кружку пива. Местное пиво отвратительно пахло хозяйственным мылом, но было достаточно крепким, и после третьей кружки жизнь уже казалась вполне сносной, а после четвертой – прекрасной. К сожалению, я должен был беречь каждую мелкую монету и не мог себе позволить больше двух кружек подряд. Из-за этого неприятного обстоятельства я пребывал в некой прострации, где-то посередине между сносной жизнью и отвратительной действительностью. Работы не было, деньги заканчивались, а мое присутствие в районе заброшенного космодрома выглядело совершенно бессмысленным. Сейчас обещание Бартоломея переправить меня на Землю казалось таким же бредом, как и все случившееся со мной на Черной планете. Космодром не работал уже лет 100 и напоминал теперь свалку старого железа. Там даже сторожа не было и некому было послать кораблю навигационный луч для посадки. Единственным напоминанием о былом процветании был этот кабачок, называвшийся «левый стабилизатор». Я спросил у бармена, почему именно левый, и получил достойный ответ. На правом борту не бывает ничего хорошего, все аварии начинаются именно с правого борта. В кабачке редко появлялись посторонние, а его завсегдатые, странные личности, много лет назад различными превратностями судьбы заброшенные на эту планету космониты, не проявляли друг другу интереса. Меня это устраивало, хотя и лишало возможности получить ответ на животрепещущий вопрос. Как все они оказались на Лиме, если корабли не наведывались сюда уже более 100 лет? Изредка в кабачок заглядывали туристы. На Лиме не так уж много достопримечательностей, тем более это было верно по отношению к крохотному, забытому богом городку Ластер, когда-то бывшему главным космическим центром планеты.